долго тянутся. Годы быстро так летят, и когда-нибудь отправятся назад. Над Москвой дожди холодные, хоть они всего лишь миг. Это жизнь недоработанный черновик. Прости, звонок, я твой не видел. Я сейчас в дороге, нет, не заболел, не болен. Еще чуть-чуть, и я включу свой московский номер. Твой московский номер. То и дело проясняются над Москвой небеса. Может, кто-то собирается мир спасать.